«Вы поймите меня правильно», — заявитель лживо прижимал руку к сердцу. «Я испытываю нравственные и физические страдания, ко мне через день скорая помощь приезжает, мне лекарства дорогие доктор выписал, а у Пал Палыча и квартира, и машина, и дача имеется. На меня в клубе теперь косится, а чем свидетели имеются, и я даже не знаю, как жить дальше», — мужчина возвел глаза к потолку, очевидно вспоминая чьи-то инструкции. «Испытываю болезненную неуверенность в своем будущем. Скажите, а когда будет суд?» «В общем, неизвестного мне пока Пал Палыча кто-то обкладывал грамотно и жестко. Суд? Не знаю, наверное, месяца через три, не раньше. А что? Да, хотелось бы к весне возмещение получить. Да. Ой, прошу прощения, это не важно. Скажите, а вы ведь будете с Пал Палычем встречаться? Естественно, мне с ним встретиться придется. А не могли бы вы ему намекнуть, что если он возместит мне моральный вред, то я заявление из ментовки заберу? А то мы ему звонили, а он нас, извините, нахер посылает. А если у вас получится, то я вас отблагодарю». Я оторвал от газеты в столе маленький клочок, написал на нем 10% и показал заявителю, после чего клочок бумаги полетел в урну. «Это очень много, с меня и так», — заявитель прикусил язык. Я пожал равнодушно плечами. «Вам же всего две фразы надо сказать, а вы хотите?» Ветеран нервничал, видимо, очень не хотел делиться. «Я от вас ничего не хочу, это вы от меня что-то хотите», — я ткнул пальцем в протокол. «Тогда верните мне мое заявление, я его на 1,5 миллиона переделаю». Мужчина даже повеселел от такой простой мысли. «Да пожалуйста». Я подвинул к заявителю мелованный лист с логотипом адвокатской фирмы. Уходя, мужчина вполголоса бормотал что-то о том, что его, со всех сторон, окружают исключительно хапуги. Криминальный Пал Палыч приехал ко мне в самом конце рабочего дня, на стул с помойки сел не чинясь, протянул потрепанный паспорт. «Здравствуйте, товарищ Воронцов. Я переписывал данные с паспорта в протокол. Знаете, по какому поводу я вас вызвал?» «Да уж догадался. Эти пидоры мне каждый день названивают, угрожают. Я в этот клуб ветеранский пришел, будь он неладен, потому, что в моем доме находится, все для меня занятия, чем дома сидеть и в телевизор пялиться. А так пригласили из райисполкома, все честь по чести, я и пошел. А потом слышу за спиной шу-шу, шу-шу. В лицо не говорят, глаза отводят, но я понял, что претензии у ребят ко мне есть, во всяком случае, у части из них. Они же типа честные фронтовики, а я НГВДшник. А ничего, что я еще в 42-м немцев под Сталинградом убивал, а половине этих, с юбилейными медалями в клубе, кроме того, что успели в 45-м призваться, и похвастаться то нечем. Детишкам только героические истории рассказывают из фильмов, подсмотренных. А с этим хмырем, с Воронковым, я из-за чего схлестнулся, я его голос, когда слышу, мне все время кажется, что он на западинском суржике говорит, а я 3 года на Украине после войны прослужил, и у меня на этот говорок чуйка на всю жизнь осталась. А недавно был случай, перед праздниками майскими, прибежал он в клуб и начал на меня орать, а я ничего не пойму, чего он от меня хочет, пока я ему не сказал, что еще одно слово матерное из его поганого рта услышу, то он от меня знатного леща отхватит. Он не затыкался. Потом оказалось, что кто-то за него праздничный заказ в райисполкоме получил, а у нас с ним фамилии то похожи, и этот чудак на букву «М» почему-то решил, что я 2 пайка получил. Ну потом разобрались, он вроде извинился, даже несколько раз в домино сыграли, а в последний раз он играл, как му чудак последний, ну я и не сдержался, вырвалось у меня. То есть с заявителем у вас стойкие личные неприязненные отношения, как ты сказал, дед, про себя, погонял мои слова в уме. Да, наверное, так и запиши, стойкие неприязненные отношения. Он вам просил передать, что если вы ему 1,5 миллиона заплатите, то он заявление заберет. И не надо на меня так смотреть, я заявителю не друг и не приятель, мне до него дела нет. Он попросил, я передал, может быть у вас есть видение, что вам проще денег ему дать. Вот скажи, командир, он что, охуй обалдел? Он откуда такие суммы берет? Я не знаю, но меня он уверял, что вы очень богатенький Буратино, имеете машину, дачу, квартиру, а он все это тоже очень хочет. Да пусть выкусит. Правильно говоришь, имею и машину, и дачу, только все это в прошлом. Да Мишки Меченого, не спорю, жил хорошо. Пенсия полковника, да плюс доплаты за наградные, позволяла ни в чем себе не отказывать, а теперь все, финиш. Иногда не знаешь, что купить, колбасы 200 грамм, себя с женой побаловать или лекарства. Раньше мы детям помогали, а теперь, когда мы обнищали, дети нам даже помочь не могут, оба бюджетники. Это дело безусловно ваше, но у нас суды больше нескольких тысяч за клевету не присуждают, моральный ущерб у нас в стране мало котируется. И, если вас наличие записи о судимости в каком-то архиве не пугает, а что мне до этого архива? Мне жизни этой на пару раз вздохнуть осталось. Может быть, я даже до конца суда не доживу. Так что передай этому хмырю. Но тут, уважаемый Пал Палыч, для вас есть еще одна опасность. Ваш оппонент может заключить договор на судебное представительство с дорогой юридической фирмой, и если вы дело проиграете, а судя по всему, вы его проиграете, вас обяжут оплатить Воронкову затраты на юриста, а там очень много можно накрутить. И адвокатам хватит, и Воронкову, и купленным свидетелям. А он что, еще и свидетелям денег дал? Пока, я думаю, не дал, но пообещал, уверен в этом. Так что идите, хорошенько подумайте, как дальше поступать. Если что-то надумаете, позвоните мне, только обязательно, сами ни в какие авантюры не влезьте. В это время зазвонил телефон на моем столе. Да, Громов, через 20 минут, Союзпечать. Голос в трубке звучал глухо, обезличенно. После этих слов мой собеседник на противоположном конце провода положил трубку. Все, Пал Палыч, прочитали, все верно написано, тогда ставьте вашу подпись и до свидания, и еще раз прошу вас, сами ничего не предпринимайте, позвоните, не сочтите за труд, а я вам, глядишь, что-то посоветую. Я выпроводил озадаченного ветерана из кабинета и начал собираться. Локация, город, спокойный центр. Бросив машину на соседней улице, я, прихватив с собой чехол с удочками, быстро дошел до замороженной стройки предприятия Союзпечати, что 10 лет уродовало улицу социалистическую своим пятиэтажным остовом, пролез через прутья ржавых ворот на огороженную территорию и двинулся к лестнице, идущей наверх недостроенного здания. На втором этаже, на куче кирпичей, накрытых чистой газеткой, сидел Руслан Конев, в серой футболке, обтягивающей литые плечи и вареных джинсах, серо-голубого цвета, приживая к животу темный целлофановый пакет. Здорово, что в пакете. Я оптимизмом относительно морального облика бывшего приятеля не страдал, поэтому направил на здоровяка чехол с удочками, положив палец в специальный вырез в брезенте, откуда виднелся спусковой крючок карабина, закрепленного в чехле, среди тонких бамбуковых удилищ. Да ничего такого. Руслан, опасливо глядя на меня, медленно вытянул из пакета ярко-красную ветровку, с американским флагом на спине. Жарко стало, вот и снял. Руслан врал, как дышал. Ну сказал бы, что прочитал в учебнике для средней школы милиции, что в использовании ярких элементов в облике фигуранта помогает последнему уходить от слежки или вводит в заблуждение очевидцев, но Конев предпочел соврать. «Прости, братан», я вскинул чехол с оружием на плечо, впрочем не отводя ни на секунду взгляда от своего визави и не убирая палец со спускового крючка. Нервы ни к черту, от каждого шороха шарахаюсь. «Все-таки, ты с корифанами из тяжких душегубы со стажем и с творческим подходом к делу, из каждой подворотни выстрела жду. Ладно, все это лирика. Что у тебя нового?» «Да что нового? Все по-старому, парни бухают. Раньше шлюх заказывали, потом деньги кончились, стали просто бухать с местными девками. Ну и планы строит, как тебя кончить. И в чем проблема? Взяли бы и кончили. Я не знаю. Мне кажется, они чего-то ждут. Тебя лично кончать не хотят. Им надо, чтобы на этот момент у них у всех алиби было. Меня хотели на это дело подписать, но я отказался. Сказал, что просто так на мокрое дело подписываться не буду, тем более, что на грехов поменьше, чем у них. Так может быть их сейчас брать? Шефу скажешь адрес, и пусть их там спеленают. Зачем тянуть? Меня этот вариант вполне устраивал. Скажи адрес и завтра их на рассвете повяжут. Сообщай, только я точного адреса не знаю. Руслан моего оптимизма не разделял. Я то не с ними живу, они мне только звонят. Там, на выезде из города 5 бараков, комнат по 40 в каждом. Они меня всегда на остановке автобуса встречают, я даже не знаю, в каком доме они обитают. И звонят хрен знает откуда, у меня определитель 1-9 показывает. Если считаешь, что их вычислит, то тогда конечно, сообщай полковнику, только если они уйдут, ко мне чтобы никаких претензий. Я представил бараки железнодорожников, что строились вдоль Транссиба и его отростков во всех глухих углах, где проходили рельсы и было железнодорожное хозяйство. Зажатые между железной дорогой и промышленной зоной, эти гетто, откуда уже давно уехали те, кто мог куда-то уехать, жили своей, простой и насквозь криминальной жизнью. Милицию там видят раз в год, когда кого-то пришьют в пьяной и безумной бытовухе, и каждый вечер веселые компании с девками, разной степени потасканности, громко бухают в каждой второй комнате бараков. Будешь пытаться кого-то расспрашивать, засветишься по полной, и уже следующим утром все местное население будет знать, что менты кого-то ищут. А можно вообще нарваться на неприятности, и не факт, что выберешься оттуда целым и невредимым. Так что, без точной наводки, в какой комнате вечером пили опера, туда лучше не соваться. Что, Руслан, извини, я прослушал. Я задумался и пропустил последнюю фразу собеседника. Денег дай, тысяч несколько. Они меня вообще-то за деньгами послали. Нахрен, что нахрен? Нахрена я буду давать тебе деньги, чтобы вы еще пару дней за мой счет пробухали, а потом ты опять ко мне придешь денег просить? Нет, я помотал головой. Мне это нахрен не надо. Что, совсем денег не дашь? С недоверием спросил Руслан. Нет, не дам. И вообще, пора заканчивать с ними. Короче, скажешь парням, что денег не нашел, а вот новый кабак, что на пересечении улицы Основоположника и Коммунарского проспекта, под себя подтянул, и что послезавтра, в 8 часов вечера, когда там будет живая музыка, ты пацанам выставляешь поляну. Типа, денег нет, вот хавчик и бухло найдется, ну а там и девочек посвежее можно снять, а там, как пойдет. Я завтра с утра туда зайду, вам столик закажу, и предоплату сделаю. Скажешь, заранее по сумме определился, поэтому, пусть едят и пьют, что принесут. И зачем так сложно? Ты просто денег дай. Руслан, ты меня что, не слышишь? Я говорю, заканчивать пора. Сядете, выпейте, закусите, а потом, ближе к закрытию, вас теплыми и задержат. И меня тоже, загрустил Руслан. Нет, тебе лучше не попадаться, стрёмно это как-то будет. Все же одинаково обучались, все сразу все поймут. Если тебя вместе с ними взяли, а потом их закрыли, а тебя отпустили, то кто всех сдал? Они потом втроем начнут на тебя показания давать, чтобы тебя тоже закрыли. Нет, давай лучше, ты побег какой-нибудь дерзкий совершишь на глазах у всех, типа из окошка туалета, или через витрину, чтобы осколки стекла во все стороны. Только надо, чтобы ты одет был ярко, да вот, хотя бы в эту ветровку, чтобы тебя опера или спецы, кто пацанов брать будет, не подстрелили случайно. Глава 8. Дело о растрате. Август 1993 года. Локация, дорожный рофт. Держи дело, вечером доложишь. Красивый капитан милиции шлепнула мне на стол несколько скрепленных между собой листочков. У нас обычно этими делами Лемишев занимается, но он опять заболел, а материал в дежурке уже третьи сутки лежит. У Якова Рувимовича опять организм алкоголь вырабатывает. Полным сочувствия голосом уточнил я. «А ты что, доктор?» – подозрительно спросила Ольга Борисовна Супрунец, моя нынешняя начальница. «Нет, я громко чихнул, еле успев прикрыться ладонями. Просто, я с сегодняшнего утра всем больным очень сочувствую. Ты что, заболел, что ли?» Прохладная рука легла на мой лоб. «Тебе жена что-то давала из лекарств сегодня?» «У меня нет жены», – всхлипнул я. «Наташа с удовольствием бы мне что-то утром дала, но, к сожалению, в дачном домике пока не было никаких лекарств, а в машине я, к своему стыду, аптечки не нашел. Поэтому, кроме двух кружек очень горячего чаю, утром я ничем не лечился. Правда, я обещал Наташе с утра зайти в аптеку и купить лекарства по списку, и начать их принимать, но пока не зашел. Время же терпит, и кто сказал, что 11 часов, уже не утро. Я сейчас кого-нибудь из девчонок пришлю с лекарствами, только ты их пей, а не выплевывай, и водой запивай, не то, желудок испортишь. И давай лечись, работ, непочатый край. Прекрасное мгновение тактильных взаимоотношений с красивой женщиной закончился, меня ободряюще погладили по погону, после чего, сильные ноги, обтянутые узкой юбкой цвета моренго, понесли стройное тело молодой женщины наверх, подальше, из душного подвала, под сопровождением моего внимательного взгляда. Моей летней простуде есть логическое объяснение. Вчера я, наконец, нашел время, сказав Наташе, что пошел на рыбалку и прихватив с собой чехол с карабином и удилищами, двинулся в сторону речки. Я рассчитывал, что спокойно, стоя на сухом берегу, покидаю в водоем крупный магнит, крепко привязанный к веревке, и вытащу на белый свет то, что уронил в воду вареник, спасаясь бегством от ночной милицейской облавы. В итоге оказалось, что веревка, к которой был привязан магнит, коротковата, я просто не добрасывал свой инструмент с сухого места на берегу, даже до середины речки Оружики. В машине оставался трос, но он не подходил для моих целей по толщине. Босиком в мутную воду лезть было нельзя категорически, магнит постоянно притаскивал острые и ржавые железки, поэтому мне ничего иного не осталось, как идти в воду в кроссовках. Провозиться по колено в воде мне пришлось минут 30. За это время я озяб, на берегу образовалась куча металлолома весом в несколько килограмм, а искомое я обнаружил метрах в 5 от места переправы беглых оперов. Пистолет ТТ, прилепившийся к поверхности магнита, покрытый липкой слизью, немедленно нуждался в полной разборке и очистке. И вот я сижу в своем кабинете, глаза режет, в носу свербит, при чихании кажется, что по моим несчастным костям кто-то проводит наждачной бумагой, а в выдвижном ящике стола, в целлофановой пакете, лежит старый пистолет, остро нуждающийся в обслуживании, но я не знаю, как к нему подступиться. Стрелять и перезарядить его я смогу, жизнь заставила научиться, а вот разобрать полностью, увы, нет. Мысль побродить по отделу в поисках помощника или наставления по обращению с этим оружием показалась мне не самой умной идеей. Мне срочно нужно было руководство по обслуживанию этого оружия. В сердце города работал магазин старых книг, где, с недавнего времени, продавали всякую военную литературу, ранее считавшуюся секретной или полусекретной, и там подобные брошюры были, но ехать туда в моем сегодняшнем состоянии не хотелось категорически. Второй источник сокровенных знаний, вероятно, находился через две стены от меня, в кабинете группы по тяжким. Капитан Князев, в свое время, в целях подчеркнуть элитность своей группы, выбил на складах областного УВД для всех своих оперов пистолеты ТТ, насколько я знаю, также был вооруженный уважаемый СОБР, поэтому у меня была надежда, что хоть одно руководство по эксплуатации ТТ я в кабинете своих врагов обнаружу. Осталось только решить плевую задачку, как попасть туда. Двери дорожного РОВД были оборудованы однотипными примитивными замками производства местного авиазавода, и, если фронтовые бомбардировщики с изменяющейся геометрией крыла на заводе делали хорошо, то с замками была просто беда. Подобрать похожий ключ и открыть такой замок обычно проблем не вызывало. Я выдвинул ящик стола, куда постоянно скидывал всякие найденные, при разных обстоятельствах, ключи и отобрал все, похожие на ключ от моего кабинета, прихватил в карман фонарик и пошел на неправое дело. Свидетелей моего проникновения в чужой кабинет не было. Для появления руководителя из роты ППС было еще рано, а свеженазначенный начальник тыла, посидев 2 дня в каморке старшины, нашел себе более интересное занятие и теперь в подвале практически не появлялся. Третий по счету ключ подошел, замок, хотя и с трудом, но провернулся, и я вошел в кабинет группы по расследованию преступлений против личности. Закрыл за собой дверной замок на 4 оборота, чтобы было невозможно открыть его снаружи, я на цыпочках подошел к оперским столам. Первым делом я стал потрошить стол князя, он мужчина более серьезный и ответственный, поэтому руководство по уходу за оружием, скорее всего, должно быть у него. Серой брошюрки от Министерства обороны я не нашел, зато в глубине нижнего ящика нашел старый блокнот князя, который тут же сунул себе в карман, будучи в полной уверенности, что что-то ценное там обязательно найдется. Я встал, чтобы перейти за стол напротив, и тут же испуганно замер, кто-то снаружи засунул ключ в замочную скважину. Самое главное, форточка-окошко, выходящего в приемок была открыта, и шум прохожих и проезжающих мимо автомобилей заглушал все иные звуки, я просто не был готов к такому развитию событий. Твою маму, вот это я попался. Если в кабинет беглых оперов возжелало попасть кто-то из руководства уголовного розыска, то, закрытый на 4 оборота, замок, меня не спасет, начальство без особой нужды в чужие кабинеты не вламывается, но раз нужда пришла, руководство непременно в нужный зайдет, снимет дверь с петель или отожмет косяк, способ не важен, важен результат. Я, стараясь не дышать, взглядом гипнотизировал дверь, а в голове, испуганными мышками, метались мысли, куда спрятаться. Единственным местом был встроенный шкаф справа от двери, так как слева, в встроенном шкафу стоял несгораемый шкаф вареника. «Что, Шухер?» Я услышал за дверью шепот наглого и кирпич отчаяния, что невыносимо давил на мое сердце, мгновенно исчез. «Нет, нету там никого». «Так же тихо», — ответил ему кто-то голосом кролика. «Ты что так долго?» «Не знаю, дверь почему-то не открывается. То ли князь ключ не тот дал, то ли замок сломался». Наглый по-прежнему активно шуршал в замочной скважине. «Ты иди, наверху смотри. Не дай бог, кто-то нас здесь засекит или Громов в свой кабинет припрется. Так может, ну его нафиг, сам ты ну окрысился, невидимый мне, но прекрасно слышимый, наглый. Тебе деньги если не нужны, то и вали отсюда, а мне князь треть от суммы обещал. Осталось только дверь открыть и пачку бакинских из-под сейфа достать, и мне на мотоцикл хватит». «Ладно, старайся». Раздался тихий шорох шагов, очевидно, кролик пошел наблюдать за лестницей, а наглый продолжил орудовать ключом в замке, но я уже расслабился, эти ребята боятся огласки не меньше, чем я, а дверь ключом наглый в жизни не откроет. Больше, особо не опасаясь, я включил китайский фонарик с очень узким пучком света и полез под сейф князя. Когда за дверью послышался тревожный голос кролика: «Шухер, кто-то идет». Я уже нашел наставление по стрелковому делу: наган 1895 год, пистолет 1930 год, толстую книгу, издание 1940 года, которое кто-то подставил под ножку дивана, чтобы последний не шатался, а также нащупал, приклеенный скотчем к дну сейфа, бумажный конверт. Судя по визгу пружины на двери санузла, кролик и наглый, опасаясь, что их кто-то увидит возле двери кабинета беглых оперов, убежали в туалет, а вот причина их побега. «Паша, Паша, по двери моего кабинета кто-то интеллигентно и аккуратно стучал. Паша, ты там? Здрасте». Покидающие туалет наглый и кролик поздоровались с неизвестной, голос которой я никак не мог опознать. «Привет, мальчики. Вы Пашу Громова не видели?» Ответа не было, только еле слышные шаги. Наверное, опера первой оперативной зоны молча помотали головами в жесте отрицания. После ухода наглого и кролика за тонкой филенкой двери повисла тишина. Я прождал контрольные 10 минут, и только после этого осмелился выйти из чужого кабинета, начал закрывать дверь. «Ой, кто здесь?» Внезапный девичий голос за моей спиной меня очень сильно испугал. Я оглянулся, но в дальнем отсеке, где сидели тяжкие, кроме меня, никого не было. Тут царила темнота. Я, пойдя на дело, свет в отсеке не включал. Наглый, естественно, тоже, а женщина, испуганно дышавшая за кирпичным простенком подвала, в густую темноту идти опасалась. Я с трудом закрыл дверь на один оборот замка, на второй оборот ключ, почему-то, не поворачивался, и, прикрыв глаза от света лампочки, вышел из темноты. «Паша, а ты что тут делаешь?» Танюша Блохина, третья дознаватель, блонди, стояла у входа в мой кабинет. «Понимаешь, Танюша, у меня голова очень болит, а там дальше, в самом углу, я махнул куда-то в темноту. Торчит очень холодная труба, я к ней головой прижимаюсь и мне легче становится. Боже мой, что я несу? Если Таня осмелится войти в темноту и зажечь свет, то никакой чудесной трубы там не обнаружит». Но Танюша не решилась проверить мои слова. Поняв, что из темноты никакой бабайка не выскочит, девушка сменила испуганный тон на деловой. «Паша, мне Ольга Борисовна сказала тебя лечить». «Здорово, я рад». «Тогда приступай. Только, Паша, у нас с девочками никаких подходящих таблеток нет». Я выжидательно и смотрел на девушку, ожидая, когда она перейдет к сути вопроса. «И в окрестных аптеках тоже ничего нет. Давай, ты меня отвезешь до хорошей аптеки, я там все куплю». Женщины – коварные существа. Хорошая аптека находилась в соседнем районе, и очень сомневаюсь, что возле дорожного рофта отсутствовала аптека, где продавали парацетамол, двумя упаковками которого одарила меня хитрая Таня. Уверен, девушка съездила на моей машине по своим личным делам, а две упаковки дешевых таблеток, наверняка, стоят не дороже поездки на метро. Но я это проглотил молча. Честно говоря, я был настолько ошарашен финансовой находкой из-под князевского сейфа, что мне было не до раздумий, куда я иду и зачем. Хотелось поскорее избавиться от навязчивой коллеги и ознакомиться с моей прелестью, что жгла мне карман джинсов. «Ты, Паша, лечись». Блондинка Таня выскользнула из салона Ниссана и исчезла в недрах рофт, а я поехал на стоянку, чтобы там, в тишине и одиночестве, ознакомиться со своей добычей. Я сегодня знатно разорил князя. 10 000 долларов новенькими купюрами, уверен, для капитана это будет существенным ударом. А самое главное, что я, на месте князя, ни на секунду бы не поверил, что посланный мной наглый не смог войти в кабинет и никакого отношения не имеет к пропаже денег. Борзого паренька не спасет даже свидетельство кролика, во всяком случае, я бы решил, что наглый, натуральная крыса, и, за такую сумму, вопрос с ним тяжкий решат быстро и жестко. Пересчитанную пачку с деньгами я сунул под задний диван в салоне автомобиля, так оно будет надежнее, помахал рукой сторожу автостоянки, решающему кроссворды в своей будке, и двинулся в рофт, кушать таблетки парацетамола и чистить пистолет. 2 часами позже. Локация, дорожный рофт. То ли таблетки мне попались качественные, то ли 2 таблетки имели ударную дозу активного вещества, но через пару часов после их приема я чувствовал себя вполне прилично, голова перестала болеть, и чихание не сотрясало меня каждые 5 минут. За прошедшее время я успел полностью разобрать и промазать ветошью многострадальный ТТ и 3 оставшихся к нему патрона, а также прочитать свеженькое дело, подброшенное мне начальником отдела дознания. Из прочитанного мной заявления следовало, что гражданин Орехов Борис Константинович являлся предпринимателем без образования юридического лица, имеющий 4 торговых предприятия в виде круглосуточных киосков на территории нашего района. Суть заявления была в том, что несколько дней назад, сверяя кассу, Борис Константинович обнаружил недостачу денежных средств в одном из киосков. Короткая проверка установила, что часть денег по смене не передала продавец Кошелькова Юлия, причем, ее сменщица призналась, что такое происходит уже не первый раз. Хозяин дождался выхода на смену Кошельковой, попытался составить с ней разговор о недопустимости впредь таких действий, но понимания со стороны сотрудника не встретил, девушка категорически отказалась признаваться в растрате. Борис Константинович повздыхал, жалко девчонку, молодая, глупая, не понимает, что творит, но вынужден был, скрипя сердцем, пойти в отдел милиции и написать заявление. Я удовлетворенно отложил бланк заявления, отдел дознания прекрасная служба. Завтра, с утра, заскочу домой, к этой, как ее, Кошельковой, вытащу ее в отдел, быстренько допрошу, она признается, стрясу с нее характеристики, закажу справку о судимости. Надо еще не забыть и разобраться, чем доказывать недостачу, а то, уверен, все оформление идет через какую-то рукописную тетрадку, а прокурору это не понравится. Когда я в 6 часов выходил из рофт, чтобы ехать домой, дверь кабинета первой оперативной зоны была распахнута настежь, а, за столом, напротив двери, сидел напряженный, как натянутая струна, наглый. Увидев меня, неторопливой походкой идущего мимо из кабинета, наглый смерил меня взглядом, состоящим из смеси злобы и облегчения. Очевидно, молодой сотрудник дожидался окончания моего рабочего дня, не решаясь проникать в кабинет князя, когда я сижу за стенкой. Мне стало интересно, как наглый будет докладывать князю, что денег под сейфом уже нет. Я подошел к приямку над окошком кабинета князя и, встав за киоском, стал наблюдать. Наглый особо не стеснялся, включил электрический свет в кабинете убойщиков и, усевшись на стул, сунул руку под металлический шкаф. Было забавно наблюдать, как меняется лицо наглого, как он отбрасывает в сторону стул, и, упав на четвереньки, отклячив зад, засовывает под сейф руку по самую шею, пытаясь ощупать всю поверхность металлического монстра снизу. В отчаянии наглый попытался приподнять край сейфа, но это пользы не принесло. Сейф отрывался передними ножками от пола только в случае, если наглый снизу вверх давил на его крышку, но и в этом деле заглянуть под сейф оперативнику не мог, длины шеи не хватало. Поняв, что это неправильно, наглый прижался щекой к истоптанному грязной обувью, линолеуму, задрал ноги и попытался ногами отклонить верх сейфа к стенке, но что-то пошло не так, сейф на секунду приподнялся, ноги наглого соскользнули по поверхности металлической дверцы, шкаф с грохотом упал на пол, а рядом рухнул перепуганный наглый. Отдышавшись пару минут, обессиленно лежа на полу, наглый собрался с силами и сел за стол, потом потянулся к телефону. «Это я не нашел». «Да вот так, не нашел». Очевидно, что собеседник оперативника на противоположном конце провода орал так, что наглый только болезненно морщился. «Не знаю, сначала ключ дверь не открывал, потом открыл, На один наоборот дверь была заперта. Не знаю, ничего под сейфом не нащупал. И пол весь проверил. Наглый взглянул на ладонь, плюнул на нее, после чего начал ожесточенно оттирать с руки что-то, мне невидимое. «Приезжай, сам посмотри. Я тебе сказал, не брал. И не грузи меня, ты меня попросил. Я по-человечески пошел и сделал. То, что твоего пакета нет, я тут при чем? Вас там целая куча народу, в кабинете этом болтается, и у каждого ключи были. Да пошел ты, что слышал?» Наглый с силой бросил трубку на аппарат и вышел из кабинета князя, саданув по двери со всей дури, а я, поняв, что представление закончено, обойдя здание Рофт, двинулся к вокзалу, где, на площади основателя была установлена пара десятков рабочих будок телефонов, автоматов. «Привет!» – торопливо заговорил я, как только на противоположной стороне телефонного кабеля мне ответили. «Да, завтра все в силе, место и время. У тебя как? Все ок?» «Ну отлично, давай пока». Я потянул рычаг вниз, вынул и вставил обратно в приемник карточку для оплаты, набрал новый номер. «Олег Владимирович», — Громов докладывает, — «все на завтра в силе. И еще, если вам интересно, есть информация оперативного характера, что завтра ваши фигуранты устроят разборки с младшим опером Шадовым». «Да, тот самый, первая оперативная зона». «Зачем?» — сказал. «Ну, вам виднее, реализация же информации ваша. Вдруг захотите за князевскими пацанами, после того, как они Шадова отмутузят, ноги выставить». «Понятно, не лезть не в свое дело. До завтра». Следующее утро. Локация, Дорожный район. Вчера с Наташей мы угомонились поздно, в ближайшие выходные домик подключит к городскому водопроводу, поэтому я монтировал трубы, разводку и ставил раковину с кранами, электрический обогреватель, а, в перспективе и теплый санузел, что еще нужно, чтобы жить в таком доме с удовольствием. Добросив подругу до завода, я поспешил в сторону центра, хотелось успеть перехватить по месту жительства Юлю Кошелькову, пока барышня не убежала по своим делам. Юля, высокая девушка, лет 23-4, на вид, утреннему визиту милиционера была удивлена до крайности, как, впрочем, и ее мама. «Вы поймите, Юлечка, очень хорошая девочка, закончила институт, и специальность хорошая, только не берут никуда без опыта. Мама Юли, ухоженная дама средних лет, угощала меня на кухне чаем, пока дочь одевалась и приводила себя в порядок. Поэтому Юля и пошла в киоск работать. Конечно, очень неудобно, да и страшно ночью работать, только вот куда деваться, работы, особенно для молодых, никакой нет. Я и по знакомым своим спрашивала, может быть, хоть куда, хоть на полставки. Нет, нигде не нужны, у всех только сокращения предстоят. А вот я помню, в наше время, после окончания института по распределению, от дальнейшего погружения в историю трудовых отношений в СССР, меня спасла Юля, появившаяся на кухне. «Я готова». «Прекрасно, присаживайтесь и паспорт ваш, пожалуйста». Я начал заполнять протокол. «Расскажите, когда и куда вы устроились работать?» «Когда нить разговора с девушкой довела нас до выплаты заработной платы, подозреваемая заявила, что первую неделю она отработала 3 смены бесплатно, как испытательный срок, после чего стала получать 3000 рублей за суточную смену, записывая соответствующую сумму в тетрадку, имевшуюся в киоске, после каждой отработанной смены, так как хозяин появляется на рабочем месте не каждый день и сказал, что своим работницам вполне доверяет. Товар, заступая на работу и сдавая смену, Юля сдает и принимает у сменщиц также по тетрадочке. Работа Юле не нравится, но она была рада хоть таким заработкам. На следующей неделе должен был исполниться месяц работы в киоске, после окончания которого, кроме оклада, ей был обещан еще и процент с продаж, но, позавчера, при сдаче отработанной смены, ей сказали, что больше выходить на работу не надо. «Юля, а трудовой договор у вас имеется?» Юля и мама переглянулись, после чего девушка сказала, что договор подписан в одном экземпляре, который находится у хозяина. «Понятно. А как бы мне эту тетрадочку с вашими заработками увидеть?» «Так давайте до киоска дойдем. Там сегодня Марина, она у Бориса Константиновича уже 3 года работает, но девушка нормальная, она нам тетрадку покажет». Сев в машину, Юля как-то по-особенному посмотрела на меня, отчего мне пришлось ввернуть фразу, что мы с женой часто проезжаем мимо ее киоска, и девушка сразу перестала глядеть на меня с плотоядным интересом. «Не знаю никакой тетрадки, Из узкой амбразуры торговой точки высунулся тонкий хрящеватый носик. «Ты, Юля, что-то путаешь? Мне хозяин 2 раза в месяц зарплату по ведомости выдает. Скажите, Марина», — я отодвинул опешившую Юлю в сторону от окошка. «Вы у Юли смены принимали?» «Нет, я ей только сдавала, но у нас с ней все нормально было. А вот сдавала она смену Татьяне, но она только послезавтра будет. А адрес, телефон, данные Татьяны есть? Сейчас посмотрю». Тонкий носик скрылся в темноте киоска, откуда практически сразу крикнули: «Нет, нигде не записано». «Понятно». Я повернулся к растерянной Юле. «Завтра в отдел приходите с утра, с паспортом, будем с вами разбираться, на каком основании вы деньги брали из кассы». «Да я правду вам говорю, Юля, не волнуйтесь, мы разберемся. До дома сами доедете, 30 минутами позже». Локация: кабинет начальника дознания дорожного РОВД. «Павел, а где вы с утра были?» Голос блондинистой начальницы был холоден, как лед. Подозреваемую опрашивал. Я достал из папки и помахал в воздухе протоколом. «Павел, я вам советую от ваших оперских привычек отказываться. Или подозреваемая бабушка 80 лет, что уже 5 лет, как из дома не выходит?» «Никак нет, гражданка 70-го года рождения». «Так вот, Павел, гражданок 70-го года рождения и прочих граждан, кроме неходячих инвалидов, мы допрашиваем на своем рабочем месте, в служебном кабинете, чтобы руководство знало, чем вы занимаетесь и где находитесь. Вам все ясно?» «Так точно, все ясно. Иди, Паша, и не подставляй меня». «Ольга Борисовна, один вопрос. Девочка, в принципе, созналась, что деньги из кассы брала. Естественно, как всегда, говорит, что с разрешения хозяина, но я их на завтра обоих вызову. Пусть она своему хозяину это в лицо скажет. Тем более, что ее коллега говорит, что зарплату им хозяин выплачивает 2 раза в месяц, по ведомости, как положено. Но я этот вопрос завтра добью. А вот с дальнейшим оформлением у меня затык. Нельзя ли мне посмотреть на аналогичные дела, чтобы, так сказать, по образцу делать, а не самодеятельностью заниматься?» «Можно, конечно. Ты вон тот журнал возьми и посмотри, где интересные для тебя дела находятся. Можешь в архиве отказные взять, там есть материалы, где практически в последний момент, когда дело для передачи прокурору готово, выясняется, что растраты не было, типа деньги нашли или еще что-то. Ну а материалы, как образец, все оформлены, так что покопайся». Я и покопался. Оказывается, что жертва алкогольной интоксикации Лемешев Яков Рувимович, в моменты прояснения сознания, вполне успешно расследовал растраты и присвоения. Часть дел шло в суд, но большая часть из них прекращалась по различным обстоятельствам. Все было в этом направлении хорошо, кроме одного: практически по всем делам в качестве потерпевшего выступал предприниматель без образования юридического лица Орехов Борис Константинович. Глава 9. Стрелковое упражнение номер 3. Август 1993 года. Локация: подвал дорожного РОВД. Неладно что-то в датском королевстве. Не верю я, что уважаемый предприниматель из месяца в месяц наступает на одни и те же грабли. За почти 2 года ничего не придумал, как обезопасить себя от вороватых продавцов, которые регулярно запускают шаловливые ручки в кассу. Да Лемешев, оформляя второе или третье дело, должен был сказать потерпевшему: «Дорогой Борис Константинович, прими меры, не надо больше ко мне ходить с заявлениями, что тебя опять обокрали». Или наоборот. Если наоборот, то, в чем интерес Лемешева, я понять могу: инвалид ты или нет, будь любезен, какое-то количество дел в суд направь. Но тут просто показателей в работе явно недостаточно, чтобы так регулярно сотрудничать с предпринимателем. Тут очевиден финансовый интерес. Вырабатывает организм Якова Рувимовича спирт самостоятельно или нет, я не знаю, но чтобы каждый день выпивать, резервов человеческого тела явно недостаточно. Я потянулся к телефонной трубке. «Добрый день, мне бы Бориса Константиновича хотелось услышать. Вы у аппарата?» «Прекрасно. Дознаватель Громов, дорожный РОВД. У меня в работе находится ваше заявление о растрате. Мне необходимо, чтобы завтра вы пришли ко мне в 10 часам утра и принесли документы, трудовой договор, ведомость на выплату заработной платы, документы, подтверждающие недостачу денег в кассе. Ну, вероятно, что-то еще потребуется, это уже завтра мы с вами на допросе выясним». «Где Лемешев?» «Не знаю, болеет, наверное». Закончив телефонный разговор с коммерсантом, у которого в процессе разговора явно испортилось настроение, я двинулся в дежурку. Нужно было выяснить домашние адреса фигурантов по другим делам о растрате, которые расследовал дознаватель Лемешев. На обратном пути меня окликнула моя нынешняя начальница. «Павел, зайди, пожалуйста». «Слушаю вас, Ольга Борисовна». Я с удовольствием уставился на форменную рубашку капитана милиции, ладно обтягивающую. «Павел, ты куда смотришь?» «На третью пуговку сверху, Ольга Борисовна, боюсь вам в глаза смотреть, они у вас очень красивые». «Ха-ха, комплимент оценила, но у меня к тебе дело». «Вот, возьми дело о растрате, им Лемешев занимался, но он внезапно заболел, а там сроки поджимают. Он мне сказал, что все готово, но ты посмотри еще раз и, если все нормально, ты мне его завтра вечером на подпись принеси». «Договорились?» «Конечно, Ольга Борисовна, как раз его как образец оформления использую». «Ну иди, работай». Я не сомневался, что потерпевшим по данному делу являлся уже знакомый мне коммерсант Орехов Борис Константинович. А вот дальше было интереснее. «Лариса Демидовна, здравствуйте, дознаватель Громов вас беспокоит, дорожный рофт. Вы по делу о растрате в вашем киоске проходите в качестве свидетеля, и мне надо уточнить у вас один момент. Вы завтра, будьте любезны, подойдите ко мне с утра, я вас быстро передопрошу, и вы будете свободны. Некогда идти, а на этот случай, любезная Лариса Демидовна Каурдакова, у меня наш разговор пишет диктофон. И если вы в 9 часов утра не будете стоять у дверей моего кабинета, то в 9 часов 5 минут я оформлю на вас постановление о приводе. К вам, в ваш киоск приедут люди в форме цвета моренга, будут долбить в двери и громко спрашивать у всех соседей, не видели ли они правонарушительницу Каурдакову. А потом вы в суд поедете за воспрепятствование работе правоохранительных органов. Да, вот такой я серьезный и непонимающий шуток. Где Лемешев? Не знаю, говорят, что болеет. До завтра. Я потянулся, после чего начал собирать бумаги в сейф. Завтра допрошу коммерса и его старую сотрудницу Каурдакову. На 100% уверен, что вытяну из них немало интересного. Правда, не знаю, что с этой информацией мне делать, но это, в конце концов, не мое это дело. Пусть начальница решает, у нее головка умная. А еще сегодня в ресторане на улице Лысого основоположника, перед самым закрытием заведения, опера или спецы должны взять компанию князя, надолго сняв с меня груз проблем. «Паша, а ты сейчас куда?» Моя зоркая начальница остановила меня в 6 часов вечера на выходе из здания «Рофт». Так рабочий день уже закончился, я недоуменно постучал пальцем по стеклу циферблата наручных часов. «Надо отдохнуть до утра, чтобы завтра с новыми силами взяться за работу». «Ой, а я тебя, наверное, забыла предупредить, у Марины Филатовой ребенок заболел, я ее с дежурства отпустила. Ты, пожалуйста, задержись до 10 часов, подмени ее». «Хорошо», Ольга Борисовна захлопала накрашенными ресницами, силясь изобразить полную дуру, и я не выдержал, рассмеялся. «Хорошо, Ольга Борисовна, я подежурю, но только не превращайте это в привычку или добрую традицию, у меня тоже ребенок и жена есть, причем она ребенку не мать, так что должны понимать, что я тоже занятый отец». «Хорошо, хорошо, Паша, ты не будешь для меня дежурной палочкой-выручалочкой, договорились». До половины 10 вечера я успел допросить двух мелких расхитителей, мужик и женщина пытались украсть в нашем главном продуктовом магазине акульи плавники и мясо черепахи. В свое оправдание сожители сказали, что давно мечтали сварить экзотический суп, но цены кусались. На этом мое дежурство можно было считать завершенным, и я начал собираться домой. Надеюсь, Наташа, которую я огорчил по телефону сообщением, что до дома ей придется добираться самостоятельно, к моему приходу сварит что-то, может быть не экзотическое, но, хотя бы горячее. Но, на худой конец, в холодильнике, на веранде дачного домика, всегда хранятся замороженные пельмени. И это не слипшаяся масса, упакованная в рваную картонную коробку, а, вполне добротные кулинарные изделия в красивом пакете. От мысли о еде мысли у меня заурчало в животе, и я в очередной раз начал собирать домой. Трофейный от вареника, ТТ, вычищенный, протертый и смазанный, лежал на полке шкафа, прикрытый сверху форменной фуражкой, и его надо было сегодня обязательно забрать домой. Кобуры под него у меня не было, свой любимый портфель из толстой, свиной кожи, я тоже сегодня не захватил. Я задумчиво повертел в руках папку со служебными бумагами. Если я сегодня вынесу пистолет со службы в этой папке, то завтра, 100%, с гарантией, забуду ее дома и буду целый день бегать, как дурак, выпрашивая у девочек, то бланки, то чистую бумагу, то ручку. Я вздохнул, протер оружие еще раз куском ветоши и засунул пистолет за пояс форменных брюк. Как сяду в машину, вытащу и суну под сиденье, я то можно в дороге что-то важное себе отстрелить. Небо над городом было черным, беременные дождем тучи плотно сбились, готовясь разводиться холодным ливнем, предвестником скрой осени. Перед крыльцом ров толпилось с десяток милиционеров, коллеги, которых было каждой твари по паре, и охрана, и пипец, кто-то из дежурки, травились сигаретами и травили анекдоты про Ельцина и Гайдара. Здорово всем, кого не видел и пока. Я махнул рукой, мне ответил нестройный хор мужских голосов, только наглый, стоявший и куривший в центре компании, почему-то с рацией на плече, мне ничего не ответил и отвернулся со злобным выражением физиономии. Я начал садиться в машину, когда за спиной неожиданно раздался ноющий, противный звук, кто-то нажал на кнопку тонального сигнала тангенты, и несколько раций одновременно зафонили, создавая помехи друг другу. Все замолчали, прислушиваясь, обычно после такого, слышимого всеми, сигнала идет важное сообщение от дежурного по рофт, но эфир молчал. Со стороны реки прилетел порыв холодного ветра, предвестника скорого начала дождя, завертел по асфальту мелкий мусор, мгновенно похолодало и милиционеры, бросая окурки в урну, неспешно потянулись в сторону входа в здание. Я зябко передернул плечами, захлопнул дверь автомобиля и стал выезжать со стоянки перед рофт. Вырвавшись из тесноты привокзальной площади напрямую, как стрела, улицу Полярников, водители от души жали на педаль газа, чтобы через 200 метров пути встать перед светофором. Вот и я притормозил у светофора, не успел я насладиться мощью японского мотора, как по лобовому стеклу забарабанили крупные капли дождя, а с поребрика обочины, на проезжую часть шагнул человек в очень знакомой мне красной куртке, ветровке, и вытянул руку вперед в голосующем жесте. Я нажал на тормоз, под возмущенные сигналы других участников движения, прижался к краю проезжей части и включил дальний свет. Безусловно, эту куртку я видел буквально 3 дня назад, на заброшенной стройке, в руках моего бывшего приятеля, но Руслан сейчас должен быть в ресторане, отдыхать в компании князя и его престижных. Неужели что-то сорвалось в последний момент? Высокий человек в красной ветровке, с американским флагом на спине, заслоняя ладонью лицо от слепящего света фар, двинулся в сторону пассажирской двери, обходя машину спереди. Я не мог понять, что мне не нравится в нем: походка, телосложение. Невольно я ухватился за рукоять ТТ, спрятанного под рубашкой. Прикосновение к оружию успокоило и придало уверенности. Человек остановился в метре от машины, напротив двери, но тут же был вынужден шагнуть вплотную к Ниссану, мимо, почти в притирку, возмущенно сигналя, прогудела туша троллейбуса. Человек, продолжая прикрывать лицо ладонью, от капель дождя, что ли, подергал другой рукой дверь машины, но неудачно, они запирались автоматически при достижении скорости 15 км, чтобы японские дети не выпадали на дорогу из салона. Я потянулся к левой двери и нажал кнопку опускания стекла. Тонированное стекло, под тихое жужжание электрического моторчика, плавно поползло вниз, человек сунулся головой в салон, и я понял, что это не Руслан. Руслан всегда жил в домах со всеми удобствами, от него никогда не пахло, как от жителя частного дома, углем и дровами, а Инна мгновенно выставила бы его за порог своей генеральской квартиры, если бы изо рта бывшего десантника несло гнилыми зубами и дешевым табачищем. А еще у человека в руке был пистолет, который он направил в мою сторону. Я, от неожиданности и осознания бренности бытия, постыдно, по бабье, взвизгнул и рукой, который нажимал на кнопку опускания стеком, ухватил человека за сальные черные волосы, таких длинных волос Руслан тоже никогда не имел, и потянул человека вниз. Мой противник не успел подставить руку, упереться во что-то и вообще, не ожидал сопротивления с моей стороны, поэтому он не удержал равновесия и ткнулся лицом в основание пассажирского сиденья. Выстрелы из пистолета в закрытом салоне были оглушительны, салон мгновенно наполнился вонью сгоревшего порохом. Я наваливался на своего врага сверху, матерясь, стараясь удержать его голову прижатой к сиденью. Человек в красной куртке, не видя ничего, пытался отжаться левой рукой от резинового коврика на полу и вытащить правую, придавленную его же телом, руку с пистолетом, а я рвал из-под форменной рубашки застрявший там ТТ, судорожно пытаясь снять его с предохранителя. Никогда не любил ТТ с их невразумительным предохранителем. Выстрел у меня в штанах произошел внезапно, меня дернуло, а на белом поле американского флага, на спине моего врага, появилось черное пятно с рваными краями. Я опустил взгляд вниз, ожидая увидеть собственную кровь, толчками истекающую наружу, но, кроме разодранной в нескольких местах рубахи, в полутьме слабого света приборов панели, я ничего рассмотреть не мог. Судя по хрипу, издаваемому моим противником, и его расслабившимся рукам, дела у него стали идти не очень, о моем убийстве он больше не думал. Я вытащил из разжавшейся кисти нападавшего пистолет, засунул его за спинку своего сиденья, затем, с содроганием, потянул вверх свою рубаху. В форменных брюках присутствовала дыра с опаленными краями, разорванная нижняя часть рубахи с оторванными боковыми пуговицами, пистолет, с торчащим из окошка выбрасывателя гильзой. Я двумя пальцами вытянул пистолет вверх и осторожно положил его справа от себя. Хотя затвор ТТ заклинило в промежуточном положении, но я опасался этого оружия, чуть не оставившего меня без причиндалов, но спасшего мою жизнь. Человек в красной куртке шевельнулся, и я понял, что надо что-то срочно предпринять. Ничего умнее, чем срочно покинуть центральную улицу, я не придумал. Переключил передачу на драйв, ухватил раненого за брючный ремень, оголив синюшную спину с нездоровой, прыщеватой кожей, напрягся и затащил его наполовину в салон, после чего свернул в первый же темный проезд и погнал по узкому внутриквартальному проезду, подальше от предательского света уличных фонарей. Остановился я у забора детского садика, у десятка темных, металлических гаражей, что примыкали к узкой, асфальтированной дорожке. Сильный ливень разогнал прохожих, небо густо чернело, но действовать надо было быстро, свидетели и очевидцы имели дурацкую привычку показываться без предупреждения. Я выскочил под ледяные струи, падающие с неба, выдернул, как репку, раненого из салона и бросил его на спину у своих ног. Нет, это однозначно был не Руслан. Худое лицо мужика лет 40, длинные, грязные волосы, седая трехдневная щетина, этого человека я не знал. Я расстегнул застежку, молнию куртки и распахнул ее. Под ветровкой была майка, алкоголичка и, висящая на веревке, через плечо, милицейская рация Виола. Именно с такой я проходил на посту несколько лет, правда этот экземпляр оставлял впечатление, что его нашли на помойке. Потертый металлический корпус цвета морской волны и черный аккумулятор снизу были перевязаны синей изолентой, в том же, паршивом состоянии была и тангента, чей витой провод, судя по внешнему виду, сращивали в паре мест, замотали все той же синей лентой, но, несмотря ни на что, рация была в рабочем состоянии, я прекрасно слышал разговоры нашей дежурки и постов в эфире. Сука, неужели я подстрелил мента? Я начал судорожно шарить по карманам потертых джинсов лежащего, но через несколько секунд понял, что это точно не мой коллега. Под тонкой тканью майки алкоголички виднелись криво набитые, выцветшие татуировки. Я в них, конечно, не силен, знаю значение пары десятков штук, не более, но ни храма, ни звезд у мужика на теле я не увидел. Стащив с лежащего тела куртку, которая могла привести следствие к Руслану, я разглядел на предплечьях мужчины воспаленные, вздувшиеся, наркоманские дорожки. Нет, это не мент, это очередное дерьмо на палочке, недоделанный киллер-дешевка. Ухватил мужика за ноги, я потащил его за металлические гаражи и плотно запихнув стонущий полутруп между металлическими стенками автомобильных домиков. Найдут его безусловно, но не сегодня, а завтра утром, этого времени мне будет вполне достаточно. Пистолет неудачливого киллера я забросил туда же, предварительно протерев его, вынув обойму и, выбросив патрон из патронника, держась за оружие через тряпку, которой я протираю фары и стекла, рацию швырнул в багажник, ее наличие при мне самостоятельный состав преступления не составляет, а с я ней буду разбираться позднее. Отъехав в соседний квартал, я нашел такое же заброшенное место, после чего открутил, залитое кровью и простреленное в двух местах, пассажирское сиденье, снял его с салазок и, протиснувшись в пахнущий мочой, узкий проход между гаражами, бросил сиденье в кучу мусора и обугленных досок. Только после этих неотложных действий у меня появилось время подумать, откуда пришел мой убийца-неудачник. У меня сомнений не было, а с сомнениями исчезла уверенность, что сегодня полковник милиции Дронов решит все мои проблемы. Сегодня князя и его престиж возьмут, а завтра кто-то вмешается, милицейское начальство займется любимым делом, заметанием мусора под ковер, и послезавтра ко мне опять придут, спросить за все хорошие. Я, замораживающий сердце ясностью, понял, что абстрактное выражение «нам тесно с ним на этой земле» приняло для меня форму острой необходимости совершить самое страшное – убить своих коллег. Понятие ментовского братства окончательно было смыто вместе с остатками социализма безжалостными струями лозунгов «обогащайтесь, обогащайтесь», несмотря ни на что. И мне, чтобы жить, придется убить, поправ все основополагающие понятия, которыми я руководствовался в своей прошлой жизни. Время было всего уже половина одиннадцатого, на все про все, мне оставалось жалкие 30 минут. Локация, дорожный район, улица Лысого основоположника. Выбирая ресторан для гулянки князика, я, возможно неосознанно, оплатил гулянку моих врагов в заведении, напротив которого располагался старый, довоенный дом с проходным подъездом. Таких домов в нашем городе было очень мало, и о их наличии знали только местные, к которым относился и я. Припарковав машину в соседнем дворе, я вошел в проходной подъезд и, чуть приоткрыв входную дверь, выглянул на перекресток. В нужном мне заведении громко играла музыка, на крыльце стояла, поддерживая друг друга, теплая компания из трех человек, курящая и громко гогочущая. Милицейскую машину я заметил сразу, бежевый, 452 УАЗ-буханка, даже с тонированными стеклами, среди легковых машин на плотно забитой автостоянке, выглядел нелепо. Больше никаких топтунов, перекрывающих пути отхода, я не заметил. Хлещущий ливень разогнал всех любителей прогулок на свежем воздухе. Сначала я хотел идти в форме, только сняв по две звездочки с погон. Милиционер в маске на лице мог вызвать оторопь у спецов и дать мне пару минут фору. Сейчас модны маски-шоу. Меня, скорее всего, не стали бы задерживать на входе, а попытались бы сначала связаться с заказчиком, выяснить, что происходит, и кто внес изменения в план операции по захвату, но потом я передумал. Дырки от извлеченных из погон звездочек хорошо различимы, и моя попытка замаскироваться под младшего лейтенанта могла успехом не увенчаться, а одинокий милиционер в маске на лице мог взбесить пьяную компанию на входе. Тогда мне придет конец, мне не дадут войти в заведение, задержат на крыльце с левым стволом в руках, да и разорванный низ форменной рубахи, который очевидно и не дал пистолету перезарядиться после выстрела из кармана брюк, могла насторожить спецов или оперов в УАЗе. Я вышел под подъезда, под хлещущие струи ливня, вернулся к машине, достал из багажника и стал натягивать, дурно пахнущую чужим телом, красную куртку. До ресторана я дошел, натянув на голову ворот, свободный для моей фигуры, куртки, что скрыло мое лицо для большинства свидетелей и было вполне естественным действом, голова оставалась сухой. Компания на крыльце на меня не обратила никакого внимания, люди в УАЗе тоже, спешит парень, накрывшись от ледяных струй с головой воротом куртки, хочет успеть до закрытия выпить, возможно, успеть снять подвыпившую скучающую барышню на ночь. Швейцар, болтающий о чем-то с гардеробщиком, мазнул по мне равнодушным взглядом и отвернулся. Парень спешит попасть в зал, пока кухню не закрыли, раздеваться человеку некогда. Компанию князя я заметил сразу, они сидели за вторым столиком от входа. Руслана за столом не было, хотя лишняя тарелка с остатками еды на столе присутствовала. Еды и выпивки было явно больше, чем я заказывал. Парни, несмотря на горькие стенания, имели деньги. Все было по плану, кроме одной заковыки. На коленях у Князева сидела молоденькая девчонка, сосущаяся с капитаном в засос. Компания не обратила на меня никакого внимания, пока я не подошел к самому столу. Вареник скользнул по мне взглядом, его зрачки расширились, когда он понял, только что увиденный им человек, подходящий к их столу, имеет на руках серые трикотажные перчатки. Голова опера начала поворачиваться обратно, в мою сторону, когда на виске у Сережи появилось красное пятно, и он медленно завалился в бок. Плотников не успел обернуться, дернулся и ткнулся лицом в салат, а вот князь умудрился полностью спрятаться за ничего не понимающей девчонкой и завалиться в бок, прикрывшись от меня еще и столом. Мне остались доступны только его ноги, торчащие из-за стола, куда, в район коленей я и выстрелил от два раза, чисто от отчаяния. Оставаться на месте, лезть за стол, добивать Князева, на все это времени у меня не оставалось. Через два столика какой-то парень в серой кофте, задрав рукав, отчаянно орал что-то себе в запястье, скорее опер из наружки, приставленный смотреть за клиентами, пытался вызвать поддержку, поэтому я бросился на выход, сметая на своем пути всех, кто попался мне под ноги. Швейцар и гардеробщик где-то спрятались, что говорит о их немалом профессиональном опыте. Компания на крыльце, увидев пистолет в моей руке, бросилась в рассыпную, сталкиваясь с прыгающими из УАЗа, разномастно одетыми, фигурами. Я выстрелил в борт УАЗа, чтобы остудить головы самым шустрым, напомнить областным или городским операм, что их ждут дома, перебежал дорогу, оббегая затормозившие автомобили, с крыльца подъезда выстрелил еще раз, заставив бегущих за мной людей пригнуться и прятаться за автомобили, заскочил в темноту подъезда, выстрелил через дверь, сбросив горячий пистолет на пол, пробежал через лестницу и, выскочив на улицу во двор, бросился, как можно быстрее, к стоящему за углом Ниссану, заранее щелкнув кнопкой сигналки. Весь мой расчет строился на то, что пришлые оперы не знают о втором выходе из проходного подъезда и им потребуется несколько секунд, прежде чем они решатся войти в темноту парадного, под выстрелы, укрывшегося там убийцы. Через 15 минут я уже проезжал мост через реку. Прижавшись к бортику, я снизил скорость, вытянул в открытое окно, трепещущую на сильном ветру, куртку и разжал руку, матерчатые перчатки, которые я закупал связками с рук на рынке, вылетели в окно через несколько секунд, догоняя улетевшую ветровку. Куртку я забросил за гаражи у детского сада, рядом с темной массой человеческого тела, этому наркоману она точно нужнее. Глава 10. Круг подозреваемых. Август 1993 года. Полночь. Мироныческий район города, дачный поселок. «Ты откуда такой красивый?» Наташа обернулась от электрической плитки, на которой что-то готовилось и широко заулыбалась, продолжая что-то помешивать в кастрюльке. «Ты в стриптиз сумел устроиться и решил мне свой номер показать?» Я машинально посмотрел на свое отражение в небольшом зеркале, висящем на стене веранды, после чего обессиленно опустился на пол и истерически заржал, уткнувшись лицом в зажатую в раках фуражку. Если не брать во внимание предшествующие события, можно было, с легким сердцем, согласиться с логикой рассуждений моей невесты. Мужчина, облаченный в ботинки, носки, трусы и милицейскую фуражку, никем, кроме как стриптизером из третьей, низшей, лиги, прибывшим по вызову, быть не мог. Законченность образа утешителя скучающих дам придавали погоны старшего лейтенанта милиции и служебное удостоверение, заткнутые под резинку трусов, формула рубаху в брюки, порванные и заляпанные пятнами крови, с обугленной дырой от выстрела в кармане. Я сжег 15 минут назад на берегу речки оружейки, предварительно щедро полив остатки формы моторным маслом из хранящейся в багажнике канистры. Запалив раскаленной проволокой прикуриватель обрывок бумаги, я бросил ее в неряшливую кучку тряпок на топком берегу, и через 5 минут от возможного доказательства моей вины осталось только комок невразумительной грязи и запах паленого. После третьей минуты моего безостановочного ржания Наташа забеспокоились. «Паша, с тобой все нормально? Скажи, что-то случилось? Тебе что-то дать?» Я, давясь смехом, закивал головой и, с трудом, выдохнул. «Водки дай, за стол садись, не будешь же ты на полу водку пить». Наташа подхватила меня за руку, помогла встать и, как немощного старика, довела до стула. Через несколько секунд, на новенькой клеенке, покрывающей столешницу, появилась бутылка русские из морозильника, граненый стакан и два малосольных огурца на блюдце, порезанные на четвертинки. После полного стакана холодной водки меня отпустило. «Рассказывай». Наташа поставила передо мной глубокую миску из нержавейки. Жили мы пока здесь по-походному, полную макарон, сдобренных двумя котлетами и подливой села напротив меня.